Глава 22. Последнее слово будет за мной. Сия. Ощущая приятную слабость, разлившуюся по всему телу, я неотрывно смотрела, как наставник, избегая моего взгляда, застегивает ширинку на джинсах. «Не переживай», — хмыкнула я, прекрасно понимая, что нам с Ноаном не быть вместе. «Не буду за тобой бегать и выяснять отношения. Ты хотел меня, я хотела тебя. И закончим на этом». Жнец, так и не удостоив меня своим вниманием, покинул комнату, прикрывая за собой дверь. Полежав еще пару секунд, встала с кровати, сосредотачиваясь на временных потоках, притягивая к себе нужный, чтобы открыть портал в свою комнату. Я не собиралась задерживаться в спальне наставника. Подумает еще черти что, а мне этого не нужно. Пусть я и не была популярна у противоположного пола, но и навязывать свое общество не спешила. Как по мне, лучше молчаливо страдать от неразделенной любви, сохраняя свою гордость, чем поведать о ней, а потом получить массу смешков в лицо. Такое уже случалось один раз, и повторения не хотелось. Было сложно осознавать, что теперь я спокойно могла преодолевать любые расстояния за секунды. Этот новый мир, пусть и среди человечества, таил в себе столько необъяснимого и невероятного, что даже дух захватывало. Стараясь не шуметь, мышкой юркнула в душевую, открывая воду. До сих пор ощущала на себе запах Ноана. В памяти отложились тяжесть его тела, руки, скользящие по моей коже, пальцы, так бесстыдно ласкающие, бедра, которыми он остервенело двигал, находясь между моих разведенных ног. Невольно закусила нижнюю губу, вставая под струи горячей воды. Не думала, что секс может быть таким. У меня были мужчины, конечно, но все они и рядом не валялись с этим чистокровным жнецом, которому все-таки удалось получить свое. Хотя, если бы я не хотела его, то Ноан ничего бы от меня не добился. Спустя некоторое время я спокойно выходила из душевой, зная, что моя спальня пустует, наставника в ней нет. Он сейчас поди пытается подобрать холодящие сердце и разум слова, которыми намеревается ударить побольнее, чтобы отбить у меня все надежды о нас, — подумалось внезапно. На самом деле поразмышлять хотелось о многом. Странные видения, мое столь легкодоступное поведение, согласие продолжить начатое, когда за дверью находилась матушка чистокровного, безразличие от того, что меня использовали, но я не стала этого делать. Для себя уже все решила, к чему лишний раз переживать о том, что изменить не в силах. Пусть все идет своим чередом. Не думаю, что жнец помчится рассказывать налево и направо о нашей с ним близости. Наоборот, о таком он будет помалкивать, ведь секс, обращенный с чистокровным, для второго является тем же, что и вывалится в зловонной жиже. Кровь тех, кто пришел в мир безжизненных из мира живых, является грязной. Мне никогда не быть рядом с Ноаном. Я прекрасно это понимала, поэтому считала, что ни к чему уделять время подобным темам, ведь все же реалиста во мне больше, чем глупого романтика. Мне потребовалось всего несколько минут, чтобы определиться со своим дальнейшим поведением. Да, я решила, что буду вести себя так, словно, получив желаемое, потеряла к этому интерес. Я смогу не подать вида. В конце концов, ни один Ноан умеет принимать безразличное выражение лица. От этих мыслей стало гораздо легче. Надев сорочку, легла на кровать, прикрываясь тонкой простыней. В доме стояла тишина. Перевела внимание на окно, замечая, как по улицам растекается темнота, огибая свет от фонарей. Где-то пели свои песни сверчки, убаюкивая, и я прикрыла глаза, дыша размеренно. Сон окутал меня. Я расслабилась, давая своему телу необходимый отдых. Утро выдалось солнечным и жизнерадостным, на удивление пребывало в хорошем расположении духа. Напевая песенку под нос, привела себя в порядок. Взяла из шкафа зауженные к низу брючки, блузу с тонким ремешком на талии, надела туфли на высоченные шпильки, и, придав волосам объему корней, вышла в общую комнату, мгновенно ощущая на себе испытывающий взгляд Ноана, который с невозмутимым видом сидел на диване. На том самом, возле которого мы вчера. «Доброе утро!» — кивнула миролюбиво, создавая видимость, что потеряла интерес к мужчине. От вида элегантного хищника, развалившегося на мягких подушках предмета мебели, дыхание участилось, и я шикнула на себя, ведь нужно сохранять хладнокровие. «И тебе», — послышалось холодное в ответ. «И почему я не удивлена?» — задалась вопросом. «Глупо было думать, что он кинется ко мне с поцелуями». Встав к наставнику спиной, чувствуя, что он смотрит, распахнула холодильник, доставая все необходимое для завтрака. «Как спалось?» — задала вопрос, включая кофемашину. Я спросила просто так, без задней мысли, но, похоже, Ноан воспринял мои слова иначе. «Сия, то, что вчера произошло между нами», — начал он. «Вот только не надо», — взревела я мысленно, резко поворачиваясь к нему. «Не за тобой будет последнее слово». «Спасибо», — кивнула я, перебивая чистокровного и замечая непонимание в его глазах. «За что?» — нахмурился Ноан, замолкая. «За то, что помог снять напряжение», — как ни в чем не бывало, пожала плечиком. «Я сама собиралась, но с тобой получилось веселее», — подмигнула ему, ликуя от отвисшей челюсти наставника. «Было, конечно, хорошо, но давай на этом и остановимся. Все-таки я не приветствую случайные связи. Ты не против?» Смотрела в его глаза, наблюдая непонятную бурю. Неужели перегнула палку? «Я только за», — стиснул зубы Ноан. «Ну кто бы сомневался?» «Вот и отлично», — широко ему улыбнулась. «Как хорошо, что ты понимающий мужчина. В наше время это такая редкость, знаешь ли».